«Ну что, ты успокоилась?» Он задает мне этот вопрос спустя 3 дня. До этого я была заперта в комнате с дочкой. Хорошо, хоть с ней не додумался разлучить. Мне все же следует быть осторожней. «Успокоилась», — цежу, стиснув зубы. «Отлично. На то я уже думал заказывать тебе палату». Закрываю глаза и внутренне вздрагиваю. «Мне в психушку теперь никак нельзя. Я теперь в ответе не только за себя. Если этот ублюдок отберет у меня дочку, тогда я точно сойду с ума». Он проходит по детскому ковру в своих начищенных до тошнотворного блеска туфлях, останавливается у люльки. А она подросла, красавица. Только не пойму, на кого похожа. На тебя? Или на меня? Не хочу, чтобы он приближался к ней. Только не к моей крошке. Она не должна в этом участвовать. У нее должно быть нормальное детство. Подальше от людей, а вернее не людей вроде Елисеева. Я должна сделать все, чтобы поскорее избавиться от него. Но пока только получается загнать себя в ловушку. Еще глубже, в чащу. Кажется, меня с каждым днем все сильнее отрывают его руки и душат, душат, лишают сил. Я дергаюсь, словно птица, попавшая в силки, и с каждым движением делаю себе только больнее. Душа рвется в клочья. Не нервничай. Он все-таки отходит от люльки, и я не сдерживаю облегченный вздох. Давай лучше пойдем на кухню, приготовишь нам завтрак. Заодно поговорим. Завтрак? Обычно домом, в том числе и готовкой, занимается прислуга, поэтому я удивляюсь, настороженно поглядывая на него. Да? А что такого? Ты же моя жена, забыла? Произносит с усмешкой. И, резко выбросив руку, хватает меня за предплечье, притягивая к себе. Я судорожно дергаюсь от испуга, но не подаю ни звука, чтобы не испугать Лизу. Я отпустил прислугу. Ты опять начала совершать глупости, и я решил, что время, проведенное втроем, поможет. Нам просто нужно время. Повторяет так, словно убеждает в этом сам себя. Больной психопат. Хорошо. Что ты хочешь на завтрак? Тебя. Шепчет мне на ухо, и я отдергиваю голову в сторону. Ну или хотя бы яичницу. Пока я стою у плиты, он прохаживается сзади и каждым шорохом нервирует меня. Хочется взять раскаленную сковороду и врезать этой мрази промеж глаз. Только я могу и не успеть. Света, я все обдумал и пришел к выводу, что так продолжаться не может. Нам нужно что-то менять. Теплом в животе вспыхивает надежда. А вдруг он решил меня отпустить? О, это было бы прекрасно. Слишком прекрасно, чтобы быть правдой. «И что же ты хочешь изменить?» Подаю голос, не отрываясь от помешивания. Чувствую, как он приближается ко мне. По телу бегут отвратительные мурашки. Сглатываю. Только пусть не прикасается. Не хочу. «С сегодняшнего дня мы будем жить как муж и жена, коими мы и являемся. Это значит, что ты будешь готовить мне завтраки, обеды и ужины. Будешь слушаться меня во всем, будешь спать со мной. Хватит этих игр. Я слишком долго ждал. Сначала ты страдала, потом рожала, теперь опять что-то выеживаешься. А я устал. Я положил много сил, чтобы добиться тебя. И я тебя хочу. Как свою женщину, как жену, как любовницу, в конце концов». Кровь застывает в жилах, и я роняю лопаточку. Хватаюсь за панель и медленно выдыхаю. Я знала, что этот день наступит. Знала и готовилась к нему как к неизбежному, но теперь понимаю, что совершенно не готова. Надеюсь, ты не будешь сопротивляться. Нам обоим это ни к чему. Мы ведь взрослые люди. Увещевает поучительным тоном, а я медленно поворачиваюсь к нему. «Ну, если тебе нравится трахать бревна, то пожалуйста. Вот она я». Развожу руки в стороны и тут же получаю звонкую пощечину. «Я же предупреждал!» Рычит, глядя, как я прижимаю ладонь к полыхающей щеке и наступает, загоняя меня в угол. «Объясни мне, Света, зачем ты каждый раз доводишь до крайностей, Что происходит в твоей голове, а?» Стучит указательным пальцем по моей макушке и вжимает в стену, когда я упираюсь в нее спиной. «Прости, это все нервы. Я тебя поняла!» Произношу затравленно, и он шумно выдыхает через ноздри. «Хорошо, что поняла. А то я устал с тобой возиться».